Часть четвертая, глава 22. Hits et nunc, латынь, здесь и сейчас. «Мне назначено», — ответил на невысказанный вопрос я и прошел. Остановился посреди небольшого аккуратного холла и с одобрением осмотрелся. За 9 прошедших лет здесь многое поменялось, все можно сказать, кроме стен и крыш. Когда-то здесь было рабочее общежитие. Потом завод по причине демократии накрылся тазом из натуральной меди, и общага превратилась просто в ночлежку, дающую приют любому, кто в состоянии его оплатить. А потом произошло то, чего на просторах Отечества ни в коем случае случиться было не должно. Имеется в виду перемены к лучшему. Холл гостиницы сделался похожим именно на гостиничный холл, а не на предбанник гадюшника. Теперь здесь больше не веют чудные ароматы съеденного и выпитого накануне, а также не стиранных носок, ни свежего нижнего белья и не оскорбленных мылом и дезодорантом подмышек. Светло, чисто, в целом приятно. И носители этой вони тоже куда-то подевались. Имеется в виду потертые об жизнь лица обоих полов с неиспохабленными интеллектом лицами. С целой гаммой цветов от кирпично-красного плебейского до аристократического тифани, то есть нежно-зеленого. А как интерьеры-то поменялись. Взамен 3 поломанных стульев вдоль стен выстроились журнальные столики, пара диванов, кресла из почти натуральной кожи, а еще появился декоративный камин и фальшивый фонтан. Стойка ресепшн в дальнем правом углу с миловидной рыжеволосой женщиной внутри. Лакомкиной, судя по табличке, у стойки, представьте себе, Н.А. Вот так-то. А раньше на этом месте красовалась сваренная из стальных прутьев будка, штаб-квартира угрюмого здоровяка Вахтанга. Кое-кто из жильцов искренне считал, что это не имя, а должность. «Мне назначено», — поспешил сообщить я, хотя никто и ни о чем меня не спрашивал. Расположившийся за столом слева от входной двери охранник, толстяк с кошачьей физиономией, окинул меня внимательным взглядом, мило улыбнулся и кивнул. Лет под 60, весь какой-то плюшевый, домашний, безобидный и где-то даже беззащитный на вид. Не всегда стоит доверять первому впечатлению. Я угостился кофе из автомата, судя по запаху, вполне приличному. По вкусу, как чуть позже выяснилось, тоже. Присел за журнальный столик неподалеку от стойки. Достал из сумки газету, бросил взгляд на часы. Время пошло. Отлуп, что устроил мне через автоответчик левша, на самом деле им не был. Все сказанное мне являлось незамысловато зашифрованным посланием, которое, будучи переведенным на общечеловеческий язык, означало всего-навсего, что он готов встретиться со мной на объекте номер 3, начиная с 6 часов вечера. К чему, спросите, все эти дешевые шпионские прибамбасы? Не такие уж и дешевые, кстати. Жизнь заставила. После разгона нашей группы левшу пригласили было в информационно-аналитический отдел управления, точнее, поучаствовать в конкурсе на замещение вакансий в нем. Конкурс тот он с треском проиграл юному выпускнику престижного историко-архивного института, после чего плюнул слюной на пол и принялся работать сам на себя. И, знаете ли, достаточно успешно, поэтому вскоре появились те видеться, с которыми ни в коем случае не входило в его планы. Меж тем вечерело. К стойке администратора потянулись рабы и рабыни любви. Отель, в холле которого я находился, не претендовал на то, чтобы составлять конкуренцию, скажем, Балчугу или там Редисон Ройл, но и не позиционировал себя как дом колхозника, поэтому номера на час с любителем скоротечных сексуальных контактов здесь, как видно, не сдавались. Стремящимся к достижению горизонтального консенсуса приходилось оплачивать приют на сутки. Восточный человек, сгодящийся ему во внучке брюнеткой, лысый, как колено, весь из себя напряженный, где-то даже пульсирующий, манерный мужичок, стощий, ужасный, как биография Джека-потрошителя, крашеный блондинкой. Одна и следом вторая дама с молоденькими, бедно одетыми белорусами, видно, они входят в моду, упитанная, прилично одетая пара лет, 120 общего возраста и пара слишком центнеров совместного веса. Широкобедрая, широкоплечья гражданка и обнимающий ее за плечи более чем небедно прикинутый пожилой джентльмен. На лестнице после окончания оформления они ступили, не размыкая объятий. То ли по причине внезапно обуявшей страсти, то ли кавалер просто опирался на спутницу при ходьбе. Левша появился минут через 40. Нарисовался, как из воздуха, в смысле, вошел через едва заметную потайную дверь. Аккурат в тот момент, когда двинулась на выход одна из романтических пар. Та самая крепкая тетка с выражением на лице, типа «А чё это было?» и ее спутник. Превратившийся за достаточно короткое время из элегантного пожилого джентльмена в откровенно говенного старикашку. Он брел с большим трудом, переставляя ноги, чиркая при ходьбе задницей об пол, беззвучно шевеля тонкими бледно-синими губами. Бедняга то ли молился, то ли проговаривал текст завещания. «Здорово!» — негромко раздалось над ухом. Я встал, бросил прощальный взгляд вслед той скорбной паре, протянул руку. «Сколько лет?» «Да хрена, ладони встретились. Моя правая с его левой, потому что левша, как же иначе?»